Глава 27. Замечательная допровская корзинка. Старгородское отделение эфемерного меча и орала вместе с молодцами из Быстроупака выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза хлебопродукта. Прохожие останавливались. «Куда очередь стоит?» — спрашивали граждане. В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полисов. «Дожили!» — говорил брандмейстер. «Скоро все на жмых перейдем. В 19-м году и то лучше было. Муки в городе на 4 дня!» Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полисовым в спор и ссылались на старгородскую правду — доказав Полисову, как 2×2=4, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди. Молодцы из Быстроупака, закупив всю муку в лабазе, перешли на Бакалею и образовали чайно-сахарную очередь. В 3 дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Представители кооперации и госторговли предложили до прибытия находящегося в пути продовольствия ограничить отпуск товаров в 1 руки по 1 фунту сахара и по 5 фунтов муки. На другой день было изобретено противоядие. Первым в очереди за сахаром стоял Альхин, за ним его жена Сашкин, Паша Емельевич, 4 Яковлевича и все 15 презреваемых старушек в тольденоровых нарядах. Выкачив из магазина «Старгико» 0,5 пуда сахару, Альхин увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Емельевича, который успел слопать отпущенный на его долю 1 фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхин хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Емельевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхин застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет. Полисов стоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задирал брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде какой-то с Мечи и Урала подпольной организации. Губернатор Дядьев заработал в 1 день 10 тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена. Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала Кислярскому покоя. Шедшие по городу слухи испугали его вконец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме. У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом – столик. Кроме того, она заменяла шкаф. В ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье. «Можешь меня не провожать», — сказал опытный муж. И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку. «Куда вы, гражданин Кислярский?» — окликнул Полисов. Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам. «Иду сознаваться», — ответил Кислярский. «В чем?» «В мече и орали». Виктор Михайлович лишился языка, а Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губпрокуратуру. Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к Дядьеву. «Кислярский! Провокатор!» — закричал брандмейстер. «Только что пошел доносить! Его еще видно!» «Как? И корзинка при нем?» — ужаснулся старгородский губернатор. «При нем!» — Дядьев поцеловал жену и стремглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Владе с Никешей. Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губпрокуратуре. Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую «Бонбон де Варсови», выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губпрокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано «Губернский прокурор», и вежливо постучал. «Можно?» — ответил хорошо знакомый Кислярскому голос. Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью. Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем. «Вот он!» — воскликнул Дядьев. «Самый главный октябрист!» «Во-первых», — сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу, «во-первых, я не октябрист. Затем я всегда сочувствовал советской власти. А в-третьих, главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого Красноармейская!» — вскричал Дядьев. «Номер три!» — хором сообщили Влади и Никеша. «Во двор и налево!» — добавил Виктор Михайлович. «Я могу показать!» Через 20 минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну. Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно. Мадам Грицацуева Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей ловчонки по меньшей мере на 4 месяца. Успокоившись, она снова загрустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях малого совнаркома. Визит к гадалке не внес успокоения. Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старгородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованию, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя, пикового короля. Да и самое гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты, пиковые короли, и увели прорицательницу в казенный дом к прокурору. Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом. «Дожились!» — сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из-под мышки перышко. Мадам Грицацуева-Бендер в страхе кинулась к дверям. Вдогонку ей полилась горячая сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов. «При наличии отсутствия!» — раздраженно сказала птица. И, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшую двери вдове, как бы говоря, «Ну, как вам это понравится, вдовица?» «Мать моя!» — простонала Грицацуева. «В каком полку служили?» — спросил попугай голосом Бендера. «Крррррах! Европа нам поможет!» После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение 30 лет. «Попка — дурак!» Вдова бежала по улице и голосила, а дома ее ждал вертлявый старичок. Это был Варфоломеич. «По объявлению, — сказал Варфоломеич, — 2 часа жду, барышня». Тяжелое копыто предчувствия ударило Грицацуеву в сердце. «Ох! — запела вдова. — Истомилась душенька. От вас, кажется, ушел гражданин Бендер. Вы объявление давали?» Вдова упала на мешки с мукой. «Какие у вас организмы слабые, — сладко сказал Варфоломеич. — Я бы хотел с первоначалу насчет вознаграждения уяснить себе. — Ох, все берите, ничего мне теперь не жалко, — причитала чувствительная вдова. — Так вот, мне известно пребывание сыночка вашего, о Бендера. Какое вознаграждение будет? — Все берите, — повторила вдова. — 20 рублей, — сухо сказал Варфоломеич. Вдова поднялась с мешков. — Сколько? — переспросила она. — 15 рублей! — спустил цену Варфоломеич. Он чуял, что и 3 рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно. Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены. Ну что ж, бог с вами. Пусть 5 рублей будет, только деньги попрошу вперед. У меня такое правило». Варфоломеич достал из записной книжечки 2 газетных вырезки, не выпуская их из рук, стал читать. «Вот, извольте посмотреть по порядку. Вы писали, значит, умоляю, ушел из дома товарищ Бендер, зеленый костюм, желтые ботинки, голубой жилет. Правильно ведь? Это Старгородская правда, значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. Вот, попал под лошадь. Да вы не убивайтесь, мадамочка, дальше слушайте. Попал под лошадь, да жив, жив. Говорю вам, жив. Не, чтобы я за покойника деньги брал бы. Так вот, попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974. Гражданин О. Бендер, пострадавший, отделался легким испугом. Так вот, эти документики я вам предоставляю, а вы мне денежки вперед. У меня уж такое правило». Вдова с плачем отдала деньги. Муж, ее милый муж в желтых ботинках, лежал на далекой московской земле. И огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой гарусной груди. Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа, безусловно, найдутся в редакции газеты «Станок», где уж, конечно, все на свете известно. Письмо отца Федора, писанное в Ростове в водогрейне «Млечный путь», жене своей в уездный город Н. «Милая моя Катя, новое огорчение постигло меня, но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. Да, сказали мне, служил у нас такой, ответственную работу исполнял. Только, говорят, в прошлом году от нас ушел. Переманили его в Баку на службу в «Азнефть» по делу техники безопасности. Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолясь Богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему. Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил 2 рубля 25 копеек. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую. Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет. Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживаю уверенность, будто я нахожусь у удра тетеньки. Гуленьки напиши тоже. Да, совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня. Любуясь тихим доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход. Купить английскую кепи за 2 R50 к. Брату твоему булочнику ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже. Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечно муж Федя».